Через 1-2 недели погода станет еще коварнее. И тогда покинуть город рискнут только самые отважные. Не затихая целыми днями, губя все живое на корню, суровый северный ветер будет гнать по широкому плоскогорью волны пыли и обрушивать на беженцев то град, то снег. Мне, в моих рваных обносках и стоптанных сандалиях, не вынести такого долгого перехода. И я даже не представляю себе, что решился бы взять палку, закинуть на спину мешок и тронуться в путь. А если бы и решился, то с тяжелым сердцем. Какая жизнь ждала бы меня вдали от этого оазиса? Жизнь нищего счетовода, который каждый вечер возвращается в темноте в свою комнату, снятую на задворках столицы, постепенно теряет один за другим зубы и изо дня в день слышит, как за дверью презрительно хмыкает хозяйка квартиры. Если бы я примкнул к покидающим город, то, скорее всего, разделил бы судьбу тех стариков, что однажды незаметно сходят с дороги, укрываются где-нибудь под скалой и ждут, когда по телу расползется великий вечный холод. Бреду по широкой дороге к озеру. Серое небо сливается вдали с серой водой, за спиной в малиново-золотые размывы садится заходящее солнце. Из канав несется первая вечерняя песня сверчков. Этот мир я знаю, люблю и не хочу покидать. С молодых лет хожу я этой дорогой в ночное время, и ни разу никто на меня не нападал. Как же мне поверить, что ночью возле озера бесшумно скользят тени варваров? Если бы здесь были чужие, я бы кожей почувствовал их присутствие. Варвары отступили со своими стадами в долины, запрятанные глубоко в горах, и дожидаются, пока солдаты устанут и уйдут из этих мест. А когда это случится, варвары появятся вновь. Они будут пасти своих овец, мы будем возделывать свои поля. Они не будут трогать нас, мы их, и через несколько лет на границе восстановится мир. Прохожу мимо погубленных полей, их уже расчистили и заново распахали, пересекаю оросительные каналы и дамбу. Земля становится все мягче. В угасающем свете фиолетовых сумерек я иду по сырой траве, продираюсь сквозь заросли камышей и вскоре шагаю уже по щиколотку в воде. Потревоженные лягушки с коротким всплеском отпрыгивают в стороны. Рядом слышу шорох перьев. Это болотная птица, готовясь взлететь, припала к земле. Раздвигаю камыши, забредаю еще глубже, сквозь пальцы ног просачивается липкий густой ил. Вода, дольше, чем воздух, удерживающая в себе тепло солнца, противится каждому моему шагу, но потом неизменно поддается. Ранним утром рыбаки выходят сюда на своих плоскодонках, плывут, отталкиваясь шестами по гладкой поверхности мелководных заливов и ставят сети. Какой простой, спокойный способ добывать себе пропитание. Может быть, мне забросить мое ремесло попрошайки и поселиться у рыбаков в их лагере по ту сторону городской стены, построить хижину из соломы и глины, взять в жены одну из их пригожих девушек, пировать, когда улов обилен, и затягивать пояс потуже, когда в сетях пусто. Неподвижно застыв в воде, мягко поглаживающей мои икры, я тешу воображение этой заманчивой картиной. Мне ведь понятен смысл подобных снов наяву, видений, в которых я превращаюсь в беспечного дикаря, или бреду по промерзшей дороге в столицу, или плетусь через пески к руинам, или возвращаюсь в одиночество тюремной камеры, или отыскиваю варваров и предлагаю им располагать мною по собственному усмотрению. Каждое из этих видений — предвестник конца. Я думаю не о том, как буду жить, а о том, какой смертью умру. И я знаю, что в обнесенном стенами городе он уже тает в темноте. До меня доносится дважды повторенный скрипучий сигнал трубы, оповещающий горожан, что ворота закрываются. Все думают точно о том же, все, кроме детей. Дети ни на миг не сомневаются, что старые мощные деревья, в тени которых они привыкли играть, будут стоять вечно. Что придет день, и, повзрослев, мальчики станут такими же сильными, как их отцы, а девочки такими же чадолюбивыми, как их матери. Что все они будут жить и процветать, вырастет новое поколение детей и состарится там же, где родились. Почему мы утратили способность жить во времени, как рыбы живут в воде, а птицы в воздухе? Почему мы разучились жить, как дети? В этом повинна империя, потому что она создала особое время — историю. тому времени, что плавно течет по кругу неизменной чередой весны, лета, осени и зимы. Империя предпочла историю, время, мечущиеся зигзагами, состоящие из взлетов и падений, из начала и конца, из противоречий и катастроф. Жить в истории, покушаясь на ее же законы, вот судьба, которую избрала для себя империя. Ее незримый разум поглощен лишь одной мыслью. Как не допустить конца? Как не умереть? Как продлить свою эру? Днем империя преследует врагов. Она хитра и безжалостна. Своих ищеек она рассылает повсюду. А ночью она распаляет себя кошмарными фантазиями. Разграбленные города, тысячи жертв насилия, горы скелетов, запустение разруха, галлюцинации безумца. Но такое безумие заразительно. Я, старик, забредший по колено в болото, поражен этим недугом в не меньшей степени, чем верноподданный полковник Джоул, который в поисках врагов империи рыщет сейчас по бескрайней пустыне с саблей наголо, готовый разить варваров направо и налево, пока не настигнет и не умертвит того из них, кому судьба уготовила стать последним. Ну а если не его, то, возможно, его сына или еще не родившегося внука. А затем вернется в столицу, чтобы, взбежав по бронзовым ступеням к воротам летнего дворца, вскочить на шар, увенчанный фигурой вздыбившегося тигра, символа вечного господства, и услышать, как товарищи по оружию, столпившись у подножья лестницы, кричат «Ура!» и палят из мушкетов в воздух. Ночь безлунна. В темноте неуверенно отыскиваю дорогу назад, возвращаюсь на сухую землю и, закутавшись в плащ, засыпаю прямо на траве. Продрогнув до костей, выныриваю из водоворота путанных снов и открываю глаза. Красноватая звездочка на небе почти не сдвинулась с места. Когда я приближаюсь к лагерю рыбаков, внезапно начинает лаять собака. К ней тотчас присоединяется другая, и ночь взрывается шумом. Лай, тревожные крики, испуганный визг. Растерявшись, кричу во весь голос. «Ничего не случилось!» Но меня не слышат. Беспомощно останавливаюсь посреди дороги. Мимо к озеру стремглав проносится какой-то человек. Затем на меня с разбегу натыкается чье-то тело. Женщина, мгновенно понимаю я. От ужаса она коротко охает в моих объятиях, потом вырывается и исчезает. Злобно рыча подступают собаки. Одна цапает меня за ногу, раздирает кожу и отскакивает назад. Вскрикнув от боли, верчусь волчком. Яростный лай берет меня в кольцо. За стеной к общему хору присоединяются городские псы. Пригибаюсь и кручусь на месте, ожидая следующего нападения. Воздух взрезают медные вопли труп. Собаки заливаются еще громче. Медленно переставляя ноги, шаг за шагом двигаюсь в сторону рыбачьего лагеря, пока на фоне неба вдруг не проступают контуры хижины. Откидываю заменяющую дверь циновку и проскальзываю в тепло пропахшего потом жилища, где всего несколько минут назад еще спали люди. Шум вокруг стихает, но в лагерь никто не возвращается. Спертый воздух хижины нагоняет дремоту. Я рад бы заснуть, но меня все еще будоражит эхо того мягкого столкновения на дороге. Моя плоть, лишь на мгновение соприкоснувшись с этим теплом, до сих пор хранит на себе его отпечаток, который бередит меня, как царапина. Мне даже страшно подумать, на что я способен. Ведь меня станет вернуться сюда завтра при свете дня и, по-прежнему изнемогая от сладких воспоминаний, расспрашивать всех подряд, кто же столкнулся со мной в темноте. А узнав, вовлечь эту девушку или женщину в очередную, еще более глупую эротическую авантюру. Безрассудству мужчин моего возраста нет предела. И оправдывает нас лишь то, что сами мы не оставляем никакого отпечатка на девушках, которые проходят через наши руки. Извилистые окольные пути нашего желания, наши возведенные в ритуал ласки, наши слоновьи восторги быстро забываются. Стрелой умчавшись в объятия молодых, сильных, напрямик идущих к цели мужчин, чьих детей они будут носить под сердцем, девушки в тот же миг выбрасывают из памяти наше неуклюжее топтание, призванное изобразить любовный танец. Наша любовь не оставляет следов. Кого будет помнить та другая девушка с лицом размытым слепотой? Меня в моем шелковом халате, в моей комнате с приглушенным светом, с флакончиками духов и благовонных масел, меня с моими унылыми ласками или того хладнокровного в черной стеклянной маске, который отдавал приказания и вдумчиво определял тональность рвущейся из нее боли. Чье, как не его лицо в красных отблесках раскаленного железа, стало последним, что увидела она в нашем мире. И хотя при одной этой мысли меня даже сейчас передергивает от стыда, я обязан спросить себя, скажи, в те минуты, когда ты лежал, прижавшись головой к ее ногам, когда ты гладил и целовал ее изуродованные щиколотки, не закрадывалось ли в самый потаенный уголок твоей души сожаление, что ты не можешь запечатлеть в этой девушке свой след так же глубоко? Как бы сердечно ни отнеслись к ней соплеменники, на ее долю уже не выпадет обычного женского счастья. За ней не будут ухаживать, ее не возьмут в жены, она на всю жизнь помечена клеймом, отдавшим ее в собственность чужаку. И если кто-то все же пригреет ее, то разве что поддавшись смешанному с похотью чувству грустной жалости, той жалости, которую она распознала и отвергла во мне. И неудивительно, что она так часто засыпала, неудивительно, что чистить картошку доставляло ей больше радости, чем лежать в моей постели. Едва я в тот день замедлил шаги и остановился перед ней возле гарнизонных ворот, она, должно быть, ощутила, как ее обволакивают миазмы обмана. Зависть, жалость и жестокость — все укрылось под личиной желания. В моих ласках она чувствовала не порыв страсти, а усердное стремление заглушить страсть. Я ведь помню ее оценивающую улыбку. С самого начала она поняла, что я лишь притворяюсь соблазнителем. Она слушала мои речи, потом прислушивалась к голосу своего сердца и, поступая по его подсказке, была права. Если бы у нее нашлись тогда для меня нужные слова. «Ты все делаешь не так», — должна была сказать она и отвести мои руки. «Если хочешь узнать, как надо, спроси своего приятеля с черными стеклами». А потом, чтобы я не отчаивался, могла бы добавить. «Но если ты хочешь любить меня, то должен отвергнуть его и поучиться у кого-нибудь другого. Скажи она это, и пойми я ее. Будь мне дано ее понять. Поверь я ей. Будь мне дано ей поверить. Возможно, я не мучил бы себя целый год маловразумительными и тщетными попытками искупить вину. Ибо, хотя мне нравилось думать иначе, я вовсе не был этаким добродушным любителем удовольствий, прямой противоположностью холодному и жестокому полковнику Джоллу. Я был олицетворением лжи, которой империя тешит себя, когда в небе не тучки, а он — та правда, которую заявляет империя, едва подуют грозные ветра. Я и он — две ипостаси имперского правления, не более того. Но в отличие от Джолла я бездействовал. Затерянная в глуши граница, тихий городок, пыльная жара лета, тележки с абрикосами, долгие сиесты, обленившийся гарнизон, гуси и утки, что из года в год то прилетают, то улетают, то взмывают ввысь, то опускаются на ослепительную неподвижную гладь озера. Вот и все, что представало моему взору. И я говорил себе: потерпи. Скоро он уедет, скоро вернется покой. Наши сиесты станут еще длиннее, сабли еще больше пожелтеют от ржавчины, дозорный начнет тайком убегать с башни, чтобы ночевать с женой. Кирпичный постамент под нашей мортирой обветшает и развалится. Среди его обломков будут сновать ящерицы, а из жерла пушек будут вылетать совы. Линия, обозначающая на имперских картах нашу границу, выцветет, потеряет четкость, и, в конце концов, нас благополучно забудут. Обольщаясь этими надеждами, я в очередной раз свернул не туда и выбрал дорогу, которая казалась верной, а на деле завела меня в самое сердце лабиринта. И опять я во сне двигаюсь к ней по заснеженной площади. Вначале просто иду, Но затем ветер, набрав силу, вздувает мой плащ, как парус. Я растопыриваю руки и мчусь вперед в облаке вихрящегося снега. Ноги не касаются земли. Лечу все быстрее и с высоты резко устремляюсь вниз, на одинокую фигурку в центре площади. Если она сейчас не обернется, то не успеет отскочить, думаю я. Открываю рот, чтобы криком предупредить ее об опасности. Тихий скулящий вой, едва достигнув моих ушей, обрывается. Ветер уносит его в небо, как клочок бумаги. Я вот-вот упаду на нее. Готовясь к неизбежному столкновению, сжимаюсь, но она вдруг оборачивается. В оставшийся короткий миг вижу ее лицо, по-детски чистое, дышащее здоровьем, сияющее улыбкой. Во взгляде ни тени тревоги. Мы сталкиваемся. Ударяюсь животом о ее голову и, подхваченный ветром, тут же отлетаю прочь. Этот удар словно невесомое прикосновение бабочки. Облегченно вздыхаю. Меня переполняет радость. Выходит, зря я так за нее беспокоился, думаю я. Оглядываюсь, хочу снова ее увидеть. Но все поглотила снежная белизна. Мокрые поцелуи обслюнявили мне рот. Плююсь, трясу головой и открываю глаза. Собака, только что лизавшая меня в губы, пятится и виляет хвостом. Сквозь циновку в хижину просачивается свет. Выползаю за порог. Заря окрасила небо и воду в одинаковый, нежно-розовый цвет. Озеро, где я уже привык каждое утро видеть тупоносые рыбацкие лодки, пусто. И лагерь, посреди которого я сейчас стою, тоже пуст. Плотнее закутываюсь в плащ, и, пройдя мимо главных ворот, они еще закрыты, дохожу до северо-западной башни, где почему-то не вижу ни одного дозорного. Затем поворачиваю назад, к озеру, и, срезая дорогу, иду через примыкающие к дамбе поля. Из-под ног выскакивает заяц и, петляя, убегает прочь. Провожая его взглядом, пока, сделав широкий круг, он не скрывается за спелой пшеницей. Впереди, ярдах в 50 от меня, посреди тропинки, писает маленький мальчик. Косясь краешком глаза в мою сторону, он сосредоточенно следит за дугой своей струйки и выгибает спину, чтобы последним усилием брызнуть как можно дальше. Затем, не успел еще его золотистый след рассыпаться в воздухе, мальчик внезапно исчезает. Мелькнувшая в зелени смуглая рука утянула его в камыши. Я останавливаюсь там, где миг назад стоял он, но вижу лишь колыхающиеся верхушки камышей, сквозь которые блестит солнце, ослепительный шар, всплывший еще только до половины. «Можете выходить», — говорю я почти шепотом, — «вам нечего бояться». Замечаю, что вьюрки облетают камыши стороной. Я уверен, что меня слышит по меньшей мере 30 пар ушей. Поворачиваюсь и иду обратно, к городу. Ворота открыты. Вооруженные до зубов солдаты прочесывают рыбачий лагерь. Вместе с ними от лачуги к лачуге бегает разбудившая меня собака. Хвост трубой, язык высунут, уши насторожены. Один из солдат поддевает перекладину, на которой вялится связки выпотрошенной подсоленной рыбы. Скрипнув, перекладина грохается на землю. «Не смейте!» — кричу я и убыстряю шаг. Лица некоторых солдат мне знакомы. Я запомнил их с той поры, когда меня целыми днями мучили во дворе. «Не делайте этого! Рыбаки не виноваты!» С нарочитой небрежностью все тот же солдат подходит к самой большой хижине, наваливается на торчащие из-под соломы жерди и пытается приподнять крышу. Он налегает изо всех сил, но крыша не поддается. Я видел, как возводят эти, казалось бы, хрупкие лачуги. Их строят так, чтобы они устояли под ветром, в какой не отважится взлететь птица. Каркас крыши привязан к столбам ремнями, продетыми в клинообразные пазы. Сорвать крышу можно, только разрезав ремни. «Дайте я объясню, что вчера случилось», — упрашиваю я солдат. «Было уже темно. Я проходил мимо, на меня залаяли собаки, а рыбаки перепугались и от страха потеряли голову. Вы же их знаете. Наверное, решили, что пришли варвары. И сбежали на озеро. Они прячутся в камышах. Я их только что там видел. Нельзя же наказывать их из-за такого глупого недоразумения». Он меня даже не слушает. Приятель помогает ему залезть на крышу. Балансируя на двух жердях, он каблуком пробивает соломенную кровлю. Я слышу, как на пол хижины плюхаются куски глиняной обмазки и сыплется солома. «Перестаньте!» — кричу я. Кровь стучит в виски. «Они не сделали вам ничего плохого! Хочу ухватить его за ногу, но не дотрагиваюсь!» Я в таком бешенстве, что готов свернуть ему шею. Кто-то оттесняет меня. «Это приятель солдата, тот, что помогал ему залезть на крышу. А ну давай катись отсюда!» — бурчит он. «Катись, кому говорят! Хочешь сдохнуть, найди место подальше!» Слышу треск. Жерди под соломой проломились. Солдат на крыше раскидывает руки и проваливается вниз. Происходит это молниеносно. Вот он только что стоял, изумленно вытаращив глаза, а в следующий миг его уже нет. Осталось лишь повисшее в воздухе облачко пыли. Циновка в дверном проеме сдвигается вбок, и, осыпанный с ног до головы рыжей пылью, он выбирается из хижины, держа на весу сцепленные руки. «Тьфу ты, черт!» — ругается он. «Зараза! Черт!» Его товарищи заливаются смехом. «Ничего смешного!» — орет он. «Я себе палец отшиб! Язви его в душу!» Зажимает ушибленную руку между колен. «Болит, чтоб ему!» Он пинает хижину ногой, и я снова слышу, как внутри на пол падают куски глины. «Дикари вонючие! Надо было всех сразу к стенке и расстрелять! Вместе с их дружками!» Глядя поверх меня, глядя сквозь меня, решительно отказываясь меня видеть, он гордо шагает прочь. Проходя мимо последней хижины, срывает со входа циновку. Украшавшие ее бусы рассыпаются. Красные и черные ягоды, высушенные дынные семечки, летят дождем. Стою посреди дороги, дожидаясь, пока меня перестанет бить гневная дрожь. Я думаю сейчас о молодом крестьянине, которого как-то раз привели ко мне еще в те дни, когда гарнизон был в моем ведении. Судья из далекого городка, откуда был родом этот парень, за кражу кур приговорил его к 3 годам службы в армии. Пробыв в нашем гарнизоне всего месяц, он пытался дезертировать. Его поймали и привели ко мне. «Соскучился по матери и сестрам», — объяснил он. «Мы не можем поступать, как нам вздумается», — наставлял его я. «Все мы подчиняемся закону, который стоит выше любого из нас. И тот судья, который отправил тебя сюда, и я, и ты, все мы в подчинении у закона». Со связанными за спиной руками он стоял между 2 бесстрастными конвоирами, тупо глядел на меня и ждал, когда я вынесу приговор. «Я понимаю, ты считаешь несправедливым, что тебя накажут за добрые сыновьи побуждения. Тебе кажется, ты прекрасно разбираешься, что справедливо, а что нет. Нам всем так кажется». В ту пору сам я нисколько не сомневался, что всегда и везде любой из нас, будь то мужчина, женщина, ребенок, а может даже и старая несчастная кляча, приводящая в движение мельничное колесо, понимает, что такое справедливость. Любое существо приходит в этот мир, принося с собой воспоминания о справедливости. «Но мы живем в мире законов», — растолковывал я этому бедняге, «в мире, далеком от изначального совершенства, и изменить его мы не можем. Мы падшие создания. Всем нам, каждому без исключения, доступно лишь поддерживать установленные законы, не допуская, чтобы понятие справедливости истерлось из нашей памяти». Прочитав ему эту лекцию, я вынес приговор. Парень принял мое решение без звука, и конвоиры увели его. Помню, как стыдно бывало мне в подобные дни. Я возвращался из суда в свою квартиру, садился в качалку и, забыв об ужине, просиживал в темноте весь вечер, пока не приходило время лечь спать. Когда человек страдает от несправедливости, свидетели его страданий обречены страдать от стыда, — говорил себе я. Но лицемерное утешение, заложенное в этой мысли, не возвращало покоя моей душе. Не раз у меня возникало искушение подать в отставку, порвать с чиновничьей жизнью, обзавестись огородом и выращивать овощи на продажу. Но ведь тогда, — думал я, — страдать от стыда судейской службы назначит кого-то другого, и ничего не изменится. Поэтому я продолжал выполнять свои обязанности, пока однажды ход событий не распорядился моей судьбой по-иному.